Понимаете, я ведь не собираюсь уговаривать его взяться за наше поручение. Моя забота — вытянуть его из постели, и чтобы он только пришел в нашу контору. А уж остальное будет зависеть от вас». Перри Мейсон остановил машину в указанном Деллой месте и прошел вместе с ней в помещение ресторана. Она огляделась, нахмурив брови. «Займись телефоном», — сказал Мейсон, «а я пока закажу нам что-нибудь подкрепиться». Делла покачала головой. «Эта дыра для нас не годится». «Что случилось? Здесь же довольно чисто». «Недогадливый? Телефон-то здесь прикреплен просто к стене. То, что я должна сказать Полу, совсем не предназначено для всеобщего развлечения. Поехали отсюда. Поищем телефон в другом месте». Через несколько кварталов Мейсон снова остановил машину перед ярко освещенным кафе. Он заглянул через стеклянную дверь, сверкающий хромом и мрамором вестибюль. «Все равно мы здесь поужинаем, независимо от того, есть здесь телефонная будка или нет. Я очень проголодался». Первое, что они увидели, войдя в холл, — целый ряд автоматов. Мейсон прямиком двинулся к стойке. Делла предупредила: «Мне яичницу с ветчиной и кофе». Мейсон принялся объяснять официанту: «Два раза яичницу с ветчиной. Яиц не жалейте. Поджарьте только чуть-чуть, побольше картофеля, жареного по-французски. Горячий кофе, бутерброды с чизбургским сыром, сливки». Через 5 минут Делла уже присоединилась к Мейсону у стойки. «Нашла его?» «Да». «Он появится в конторе?» «Да, через 30 минут». «Замечательно. Послушай, что у тебя с лицом? Ты не простудилась?» «Просто я покраснела. Нет, такие поручения мне совсем не по вкусу. Даже для вас я больше ничего подобного делать не буду». Мейсон пробормотал что-то непонятное, явно смутившись. Официант принес 2 чашки душистого горячего кофе и поставил перед ними на стойку. Они забрались на высокие табуретки, с наслаждением потягивая ароматный напиток. Их яичница готовилась в прямом смысле слова у них на глазах. Вдоль стены стоял целый ряд белоснежных газовых плит. Аппетитно запахло жареным беконом. «А теперь скажите мне, зачем вам все-таки понадобился Пол Дрейк?» «Мне необходимо собрать как можно больше подлинных фактов, прежде чем лейтенант Трек оснастит это дело кучей полуправдивых данных». «Так вы считаете, что Тор вам рассказал лишь полуправду?» «Нет, он рассказал нам чистую правду, но такую, какой он сам ее видит. А ведь ему известна лишь часть общей картины. Ты не представляешь, до чего опасны дела, построенные на косвенных доказательствах, в основе которых лежит вот такая полуправда». Повар поставил горячие сковородки на стойку. Толстые куски розоватого бекона, бело-желтые яйца, коричневый картофель — все это еще больше усиливало чувство голода и такое состояние, про которое принято говорить, слюнки потекли. «Сейчас мы поедим, Делла, а думать будем после», — распорядился Мейсон. «Сейчас принесут и сливки», — пообещал официант, красиво укладывая на блюде хрустящие булочки, обильно смазанные маслом и посыпанные мелко нарубленным египетским сыром. «Надеюсь, что после сегодняшнего раза вы будете у нас ежедневно ужинать. Горчицу подать?» «И побольше», — сказал Мейсон. Они ели с огромным удовольствием, только сейчас поняв, насколько проголодались. Делла Стрит попросила еще раз наполнить ее чашку кофе. «Почему Матильда Тор так упорно отрицает, что ее отравили?» — спросила она Мейсона. «Можно совершенно не сомневаться, что существует какая-то связь между ее болезнью и отравлением котенка». «Вы думаете, кто-то посягал на ее жизнь?» «Похоже на то». «Вы уже что-нибудь надумали?» «Все зависит от элемента времени. Можно предположить, что портер хранился в холодильнике».